раскрасневшейся от быстрого шага. Фрау П. извинялась за опоздание, крепко стиснула толмачу руку. Она старалась быть деловой и сухой, но пока они ждали у тюремной двери, тут же сообщила, что в этом году окончила университет и что идет сегодня на свадьбу своего брата. Узнав, что толмач из России, она радостно воскликнула: «А мой брат женится на словачке». Она хотела сказать толмачу что-то приятное, и казалось, что Словакия и Россия — это что-то похожее, близкое, ведь всегда хочется найти...